Он оказался высоченным, баскетбольного ростом, очень бедно был одет, совсем неброская поношенная куртка, армейские истершиеся брюки, армейские грубые и старые башмаки, но в распахнутой на груди рубахе ярчайший дерзко открывался синеполосый вымпел тельняшки. И все, вся одежда этого парня обретала новый смысл, становилась такой, какой нужно. Ему нужно, этому человеку, побывавшему там, где там, и лишился он кисти руки, где там, и обрел разум и простоту, эту нелегко дающуюся умную простоту, когда так еще молод человек. Все парни поднялись, все они были рослыми, сильными, это были демобилизованные десантники, особый род войск, куда брали по особым меркам, установленным еще молодым царем Петром. Преображенцы поднялись, и Петя Брагин был под стать своим однополчанам, такой же рослый и сильный, широкий в плечах. И все же их старшой был в чем-то выделен из всех их, искалеченностью своей. Нет, не этим. Повисший рукав не мог его красить, и одет он был скромнее других, а вымпела тельняшек открылись на груди и у других парней, проглянула тельняшка и у Пети, неведомо когда успевшего расстегнуть ворот рубахи. Кстати, ведь Петр Брагин был ныне старшим лейтенантом, а этот их старшой был старше старшего лейтенанта, иной табель, иной счет, иная умудренность глаз, ужим губенной досталось круче. Вот потому и старшой для всех здесь, рослых и бравых, видавших виды, вожак. «Ты на колесах?» — спросил старшой у Знаменского, когда вышли из подвала, поднялись по ступеням, и ничего сперва невозможно было разглядеть в обступившей темноте на колесах. «О, да ты пижон!» — сказал старшой, углядев в темноте силуэт Мерседеса. «Это правда, что ты в министерской семье обретаешься? Правда. По любви или по расчету?» «Ну, кому бы он стал на такой вопрос отвечать?» «Да никому. Осадил бы, или, в лучшем случае, отмолчался». А этому калеке ответил. «В другой жизни все было». Ответил и подумал, что и для себя самого нашел ответ. Но надо бы было еще додумать, а что за новая жизнь для него начиналась, когда она начиналась? Сам додумывать не стал, не посмел. Трудновато это дело додумывания. Старшой дальше спрашивать тоже не стал. Может, потом спросит. Такой обо всем спросить может. «Покатим на двух машинах», — распорядился старшой. «На этой ласточке пижонской и на моей. Разместимся. Петя, Мерседес поведешь ты. Тебе пить сегодня нельзя». «Как тебя зовут?» — спросил он Знаменского. «Ростислав, со мной садись». «Ростик, потолкуем в пути», — сказал старшой. И вдруг выпилось у него. «По машинам?» Вмиг расселись все, метнув тела в машины, будто на задание, на захват отправлялись. Азарт вспыхнул, опасность замерцала вдали. И Знаменский, перекинув ключи Петя, тоже метнулся, как все, имея пяток секунд на то, чтобы очутиться на сиденье рядом со старшим, который вовсе не собирался его ждать, если бы Знаменский замешкался. На захват шла группа, рванули машины. А что за захват? Зачем этот гон? Ну, ехали по вечерней, уже поздно, вечерней Москве, в некое кафе, 7 до 2, 9 парней. Ну, поглядят они там, а нет ли в стенах этого кафе черные березы какого-то человека, гада какого-то, которого, скорее всего, не найдут, ибо гады так просто в руки не даются. Вот и все дела. Но машины мчались, нарушая установленную скорость, но азарт полнил парней, подманивало опасностью это ночное заведение. И, конечно же, постовые один к другому передавали, что тот самый вишневый Мерседес, который уже засекли, Снова вынырнул и идет на недозволенной скорости, сопровождаемый старым «Жигулем»,